Наконец пришел лейтенант Иллиан. Правда, не один, а с охранником. Корделия так обрадовалась, увидев знакомое лицо, что готова была его расцеловать. Вместо этого она смущенно откашлялась и спросила, как она надеялась, достаточно небрежно. «С коммодором Фаркосиганом ничего не случилось во время атаки?» Удивленно подняв брови, он внимательно всмотрелся в нее. «Конечно. Конечно. Конечно. Это, конечно, подразумевает, что он даже не ранен». На глаза навернулись слезы облегчения, которые, к счастью, удалось скрыть. «Куда вы меня ведете?» — поинтересовалась она, когда они вышли из тюремного отсека и пошли по коридору. «На катер. Отправитесь в лагерь военнопленных на планете. Поживете там, пока не будут согласованы процедуры обмена. Потом вас всех начнут отправлять домой». «Домой? А как же война?» «Закончилась». «Закончилась». Корделия пыталась это осознать. «Закончилась. Вот это темпы. А почему эскобарцы не развивают свой успех?» «Не могут. Мы запечатали выход из пространственно-временного туннеля». «Запечатали? Не блокировали?» Он кивнул. «Как это, черт подери, можно запечатать ПВ-туннель?» «В некотором смысле очень старая идея. Брандеры». «А?» «Пошлите в туннель корабль и аннигилируйте его в средней точке между выходами. Возникнет резонанс. Многие недели там и атом не пролетит». Корделия присвистнула. «Умно. Жаль, что мы до этого не додумались. А как вы спасаете пилота?» «Может, именно поэтому вы и не додумались. Мы его не спасаем». «Боже, вот это смерть». Перед ней моментально предстала очень наглядная картина. «Это были добровольцы». Она ошеломленно покачала головой. «Только бароярцы». Она поискала какую-нибудь менее ужасную тему для разговора. «У вас много пленных?» «Не очень, может, круглым счетом около 1000. А мы оставили на Эскобаре свыше 11 000 десантников. Так что вы представляете немалую ценность. Нам ведь придется обменивать вас в соотношении больше, чем 10 к 1». В катере для пленных не полагалось иллюминаторов. Кроме нее здесь было еще 2 пассажиров. Один из ее помощников-инженера и та темноволосая эскобарская девушка. Техник радостно бросился к Корделии, спеша поделиться впечатлениями. У него самого их оказалось немного. Все это время он был заперт в камере вместе с 3 остальными членами их экипажа, которых увезли на планету накануне. Прекрасная эскобарка, захваченная больше 2 месяцев тому назад, когда их корабль потерял управление в бою за пространственно-временной туннель на колонию Бета, могла рассказать еще меньше. «Я, наверное, как-то потеряла счет времени», — беспокойно сказала она. «Это нетрудно, когда сидишь в камере и никого не видишь. Я вчера очнулась в лазарете и не могла вспомнить, как туда попала. И если этот хирург настолько хорош, как мне показалось, то никогда и не вспомнишь», — подумала Корделия. «Вы помните адмирала Форатьера?» «Кого?» «Простите, я оговорилась. Не обращайте внимания». Катер приземлился. Через открытый люк ворвались лучи солнца и дуновение ветерка, напоенного ароматами лета. Разве сравнишь его с затхлым, спёртым воздухом, которым они дышали уже много дней? «Ого! Где это мы?» — проговорил техник, выбираясь из люка. «Что за красота?» Корделия вышла следом за ним и невесело засмеялась, сразу же узнав планету. Лагерь военнопленных оказался тройным рядом бароярских полевых укрытий, серых приземистых цилиндров, окруженных силовым полем и установленных на дне обширной впадины. Стоял жаркий, тихий полдень, заставивший Корделию почувствовать себя так, словно она никогда отсюда и не улетала. Вон там вход в подземные склады, теперь уже не замаскированный, расширенный. Перед ним устроена широкая посадочная полоса, на ней стоит несколько катеров и кипит деятельность. На ходу она огляделась, любуясь своей планетой. Да, если подумать, ей тут самое место. Все вполне логично. Она беспомощно встряхнула головой. Корделия и ее юная спутница Эскобарка были направлены в укрытие посередине ряда. Их провел туда подтянутый, сдержанный и немногословный охранник. Внутри, в помещении, рассчитанном на 50 человек, находилось 11 женщин. Койки можно было выбрать. На них набросились старожилы, жаждущие новостей. Полная женщина лет 40 призвала всех к спокойствию и представилась. «Я лейтенант Марша Альфреди. В этом укрытии я старшая по чину. Слежу за порядком, если считать, что в этом нужнике вообще есть порядок. Я капитан Корделия Нейсмит, астроэкспедиционный корпус Беты. Слава богу, я могу скинуть все на вас. Вы не знаете, что тут происходит?» «О, Господи!» Корделия постаралась выпрямиться. «Нет, не знаю. Введите меня в курс». «Здесь был сущий ад. Охранники-свиньи. Потом вдруг ни с того ни с сего вчера ввалилась компания высших бароярских чинов. Сначала мы решили, что они ищут кого бы изнасиловать, как и предыдущая шайка. Но сегодня утром исчезла примерно половина охранников, самые отпетые. Их заменила команда, которая держится как на параде. А бароярский начальник лагеря никогда бы не поверила. Они вывели его сегодня утром на площадку для катеров и расстреляли. На виду у всех». «Понятно», — довольно невразительно отозвалась Корделия. Она откашлялась. «Вы еще не слышали? Бароярцы полностью изгнаны из пространства Эскобара. Они, наверное, уже отправили своих представителей для заключения мира и окончательных переговоров». Наступила ошеломленная тишина, через минуту взорвавшаяся ликованием. Люди смеялись, обнимали друг друга. Кто-то побежал сообщить новость соседним убежищам, а оттуда она разлетелась по всему лагерю. Корделию осаждали просьбами сообщить подробности. Она коротко пересказала, как шла битва, обойдя молчанием собственное похождение и источник, откуда черпала информацию. Их радость заставила ее впервые за последние несколько дней почувствовать и себя немного счастливее. «Ну, теперь понятно, почему эти бандиты вдруг стали такими паиньками», — сказала лейтенант Альфреди. «Наверное, раньше они и мысли не допускали, что им придется перед кем-то отчитываться». «У них новый командующий», — объяснила Корделия. «А у него пунктик насчет пленных. Победа или поражение, все равно под его началом наступили бы перемены». «В самом деле? И кто же этот джентльмен?» Скептически осведомилась Альфреди. «Некий коммодор Фаркосиган», — сдержанно ответила Корделия. Ее собеседница ахнула. «Фаркосиган? Мясник Камары? О, Господи! Ну теперь мы пропали!» Видно было, что она всерьез напугана. «Мне кажется, сегодня утром вы получили убедительное свидетельство его добрых намерений», — удивилась Корделия. «А, по-моему, это доказывает только то, что он псих», — непреклонно заявила лейтенант Альфреди. «Начальник лагеря не принимал участия в этих безобразиях. Он был далеко не худшим из бароярцев. Он был командиром. Если он знал о них, то обязан был их прекратить. Если не знал, значит, не соответствует должности. В любом случае, он в ответе за подчиненных». Тут она сообразила, что сейчас не время оправдывать Фаркосигана, и закруглилась. В конце концов, бароярцам видней, за что ставить друг друга к стенке. Снаружи донесся многоголосый шум, и в их палатку ввалилась депутация пленных, которым хотелось самим услышать сенсационную новость. Охранники отошли к ограждению и не мешали событиям развиваться своим чередом. Корделии пришлось еще дважды повторить краткое изложение последних событий. Со стороны мужских палаток явились члены ее экипажа во главе с Парнеллом. Парнелл спрыгнул на койку и, перекрикивая шум, обратился к толпе. «Эта леди о многом умалчивает. Я-то знаю, как было дело. Мне все рассказал один из охранников. После того, как нас взяли на борт флагмана, она улизнула и лично убила бароярского главнокомандующего, адмирала Форатьера. Вот почему их наступление захлебнулось». «Да здравствует капитан Нейсмит!» «Ничего подобного, все было не так», — протестовала Корделия, но ее заглушили восторженные крики. «Я не убивала Форатьера! Эй, отпустите, поставьте меня!» Ее экипаж, подначиваемый Парнеллом, подхватил Корделию на руки и понес по всему лагерю. «Это неправда! Прекратите это, как вам не стыдно?» Но с таким же успехом можно было вычерпать море с помощью чайной чашки. Романтическая история пролилась на души измученных пленных целительным бальзамом, и они превратили ее в собственную месть, пусть совершенную чужими руками. Повесть о похождениях капитана Нейсмит передавали из уст в уста, приукрашивали, снабжали подробностями, так что не прошло и суток, как она стала чем-то вроде священного эпоса. Через несколько дней Корделия прекратила попытки опровергнуть легенду. Правда была слишком двусмысленна, чтобы встретить сочувствие. Да и как расскажешь, если надо скрывать все, что имеет отношение к Фаркосигану? Ей страстно хотелось попасть домой, побыть со своими рассудительными матерью и братом, и чтобы в голове появилась хоть одна мысль, которая перетекла бы в другую, не потянув за собой целой цепи тайных ужасов.